Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. Чем занимаетесь? Зачем вам это? Просто. Валентин... Что мне нужно, то и делаю. И докладывать не собираюсь. Вы обязаны докладывать. Да кто ты есть-то? Игорь. Из 218. А? Из 218, Игорь. Ну и что тебе нужно? А че вы утром не спите? А? А че вы дома делаете? Вы должны мне... Не положено, то и делаю. Подметаю, убираю. Вы мне должны все докладывать. Давно ёбнулся? Нет. Ну вы мне должны... Докладывать ему. Все, чем вы занимаетесь, кто вам ходит, кто вам звонит. Вот. Чем вы занимались, должны говорить. Да иди ты, как вы... Че? Распоряжаться моей жизнью собрался. Ну, король. Нет. Валентин Петрович, вы к Новому году приготовились? А че к нему готовиться? Ну, продукты покупать. Ёлку нарядили. Обжираться не собираюсь. А ёлку нарядили? Никогда не наряжаю. Почему? Потом иголки собирать. Так можно искусственную купить. Не настоящую. Маленькая есть, искусственная. А вы ее не нарядили, да? Нет еще. А когда будете наряжать? Наряжу. Время есть. Но... День только еще 30-й. Ну и что? За 31-го уже, да, отмечать? А? Завтра уже отмечают. Чего? Новый год завтра же отмечают завтра. Он сам без меня придет, чего его встречать? Ну, ясно. Валентина Петровна, а что за крики были ночью? А? Что за крики ночью были? Крики? Да, с твоей квартиры. С моей квартиры? Нет, я крепко сплю нормально. Никогда не кричу. Ты кричал. Ты кричал там на весь дом вообще. Ты на весь дом кричал, мы хотели милицию вызвать. Для себя вызывай. Ну вы орали просто. К психиатру сходи, ебена мать. Вы просто на весь дом. Проверь мозги свои. Вы просто на весь дом орали. К вам какие-то мужики вчера, говорят, ходили. А? К вам какие-то мужики ходили. Мужики? Да. Они всегда ко мне приходят, у меня полно знакомых. Не, сказали, бабка, только назови. Кто тебя обижает, уебем, так и сказали. Да, врут они драться-то не умеют. Да что ты, не ты умеет. Проверял? Да. У меня нож всегда наготове. Чего у тебя наготове? Нож. Ножик? Да, всегда наготове. Порежу. Они ножей не боятся, мои ребят не боятся ножей. Боятся. Они трусы последние. Так бы они... Валентин... Раз сказали уебем, значит приема знают. Да нет, ничего они не знают. Валентина Петровна, а вот... К вам Подольский, говорят, ходил, да? Ходил. А что хотел? Под дверями блядина стоял. А какого он... ему хуй был нужен от старухи? Стоял, я его, блядь, хотел кислотой охуячить, а он убежал. Вы с ним до первого этажа гнались с ножом, да? До первого гналась, блядь. Не с ножом, а с кислотой. А, ясно. А откуда он пришел? А? Может, кто-то его послал? 218-й, кто же еще может подослать? Я не подослал никого. Это твоя работа, ты, блядь, откуда ты знаешь, что Подольский стоял, если ты его не подослал? Слышал, сплетнями занимаемся. А, сплетни собирала? Да. Люблю сплетничать. Да не сплетни, ты, блядина, его подослал. Зачем мне это? Зачем? Потому что ты бандит. Я бы сам пришел лучше. чем кого-то. Я бы сам пришел. А вот ты взял Подольского, подослал. Так мне что делать, нечего Подольского подсылать. Значит, нечего делать, раз подослал. Сам он не знает, какая там старуха живет, на каком этаже. Откуда Подольский что мог знать? Что несешь-то? А почему именно я подослал? Вы так думаете? А кто же еще-то? 223-й. А остальные у нас порядочные люди живут. Ну, я тоже порядочный. В квартирах. Я порядочный. Да, порядочный. Я очень порядочный. Уж на вашу квартиру старший по дому собирает подписи, чтобы вас выселили. Когда? А кто старший по дому? Придет время, тогда узнаешь. А кто старший по дому? Мне так доложили. Ходит старший по дому, собирает подписи о вашем выселении. А мужик или девушка? Она там не одна. И мужик, и девушка втроем ходят. А где они живут? Я их ебну. А где они живут? В нашем доме. В какой квартире? Откуда я знаю? Они мне не докладывали. А то я их нахуй убью завтра. А? Я их убью сейчас. Вот и убивай. Вы тоже? Они подписи собирают, чтобы вас выселить, как хулиганов, как бандитов. Я еще ничего не бандитничал. Я себя нормально мне веду. Мне так сказали, собирают подписи о вашем выселении. Общественность собирает подписи. Я порядочный гражданин своей страны. Да что ты. Ничем плохим не занимаюсь. Угу. Живу спокойной жизнью. Это вы что-то квартирку мою захотели? Не знаю, что они захотели, раз выселить хотят. Я же вроде вам только звоню. А, я еще звоню в 226-ю, 223-ю, 224-ю, 219-ю еще звоню. Да, вот. Ничего себе, блядь. Пучок, будь здоров. Да, я такой... Я от вашего внука звоню. При чем тут мой внук? Ну, я представляюсь им, когда они трубку берут. А, ты прикидываешься внуком? Да, да, да. Помните, как тогда я в 226-й звонил? Да. Я внуком прикидывался. Сейчас опять так же прикидываюсь. Кому ты там звонишь, это меня не интересует. Ну, я же Русланом прикидываюсь. А при чем тут Руслан? Ну, чтобы меня не спалили. Чего тебя? Не спалили. Не поняла! Не спалили. Не спалили? Да. Не сожгли, что ли? Ну, типа того, да. Угу. Лучше вашего внука пусть сожгут, а меня нет. При чем тут внук? Чё-то ёбаный помешался на моём внуке. А чё он звонит во все квартиры? Он ещё не ёбнулся, чтобы звонить. Он ни одного номера не знает. Мой знает номер. Весь день мне звонит без конца. Правильно делает. Чтоб ты охуел. Я завтра в милицию пойду. Заебал. Иди, давай. Там заложенные показания тебе покажут, блядь, пятый угол. У меня его номер есть. Каждый день звонит без конца. Телефон сгорит скоро. Как ты его номер-то узнал? Он мне звонит. Без конца. Подлец, блядь. Бесконечные звонки слышу. Если звонит, то из мобильного. И при чем тут его номер? А чё он мне звонит? Вот он, если звонит, то с мобильного. А чё он без конца мне звонит? Правильно! Чтоб ты охуел, блядь, и чтоб тебя увезли нахуй. Зачем он мне звонит? Алло. Алло, чё трубку кидаешь? Да ну нахуя ты мне нужен-то? Страх потеряла. Чего? Страх потеряла, уже ничего не боишься? Чего потеряла? Страх. Иди ты нахуй! нахуй, блядь! Сейчас тебе делать нехуй, я сейчас поднимаюсь, должна блядь с тобой болтать. Сейчас поднимусь, блядь. Поднимешь, блядь, кислотой охуяющей. Ничего не боюсь. Я тебе, блядь, поднимусь. Мне квартира нужна ваша. Ну, два вызову, блядь, тут же приедут, мне через ваша дорогу. Квартира. Мне ваша квартира нужна. Алло. Да. Че трубку кидаешь? Отъебись, сука, что я тебя устрою сейчас, блядь. Сейчас тебя повезут в Кащенко, давай, блядь. В Кащенко повезут. Давай.